273. Матерь Агни-йоги. Глядя на затихшее море, кто знает, что кроет в себе это затишье? Но учитель знает, и, зная, предупреждает о грозности времени. Своевременное предупреждение необходимо, чтобы шок неожиданности не поразил сознание. Если сознание уже заранее пережило аффект явления, оно легко и свободно проходит через него. Потому и даются предупреждения. Это позволяет экономить силы. Ожиданность лучше неожиданности. И предвидение — незнание. Надо ожидать уявления близости моей усиленного. Новые условия это позволят. Ведь они означают еще один шаг на пути сближения миров.